Глава 6. Осмотр квартир. Неделю Ариана отсыпалась, как младенец, потягиваясь на кровати в разные стороны, радуясь, что ей снились обычные непримечательные сны, о которых она забывала, как только открывала глаза. Что ж, кажется, жизнь налаживается, и страшное позади. Девушка продолжала вести дневник, записывала все хорошее, что произошло с ней в течение дня, особенно те простые мелочи, которых она раньше не замечала. Открылся новый каток недалеко от дома. Как лучшей сотруднице месяца, начальник отправил почтой посылку с дипломом в рамке, а еще с золотистой ручкой Паркером, тяжелым объемным блокнотом с изображением Шекспира на обложке и перечислил на ее карту премию. Соседи наконец-то закончили ремонт. Каждый день они переписывались с Олей и даже, кажется, сдружились за это короткое время. Болтали ни о чем, больше проверяя, что с обеими все в порядке, и ни одна из них не пропала без вести. На всякий случай девушки обменялись адресами места жительства, номерами родных, а Ариана еще записала адрес маникюрного салона, в котором работала Оля. Они договорились, что будут держать руку на пульсе. Оля связалась с родными своих подруг и попыталась зайти издалека, чтобы ненароком не напугать их. Бабушка Маши схватилась за сердце, когда услышала, что внучка пропала, а родители Инны пообещали в срочном порядке приехать в Краков. В общем, звонок лишь наделал шуму. Екатерина Семеновна, мать Инны, статная женщина с модной прической, нюдовым макияжем и в дизайнерской одежде, прибыла через пару дней. Инна звонила домой примерно раз в месяц, поэтому родители даже не подозревали, что дочь пропала. Подруга и мать исчезнувшей знали, что арендодатель живет через подъезд. Они попросили у мужчины запасной ключ и исследовали квартиру. Следов взлома не обнаружено. В шкафу аккуратной стопкой возвышалась чистая одежда. В корзине для грязного белья скомканно лежало белье, носки и пара маек. Ничего подозрительного. Связавшись с сиделкой бабушки Маши, они выяснили, что у бывшей актрисы деменция, а потому женщина часто забывала внучку и только поэтому не приехала в Польшу, чтобы начать поиски пропавшей девушки. Согласовав действия с сиделкой и бабушкой, которая, кажется, снова пребывала в сознании и вспомнила о том, что у нее есть внучка, Екатерина Семеновна связалась с арендодателями Маши, пожилой парой, которые жили этажом выше, и вместе исследовали квартиру. Оказалось, что за аренду девушка заплатила на полгода вперед, поэтому никто и подумать не мог, что она какое-то время не живет там. Ничего странного в квартире не обнаружили, кроме слоя пыли и испорченных продуктов в холодильнике. Мама Инны обронила в разговоре с Олей, что обратится в полицию, и на этом они попрощались. Собственно, это все, что удалось узнать.